И, словно желая ослабить удар, он мягко добавил: «Иль может быть еще нежней». Я посмотрела на слушателей. Белые санитарки, завтрашние ученицы школы ликбеза, смотрели на Тартакова затуманенными глазами. Они жалели Татьяну, хотя ее и не было перед ними. Но ведь правду, сказал Тартаков, они слышали о ней впервые в жизни. Впервые пришли к ним Пушкин и Чайковский. Вот оно, как много значит это кажущееся не слишком членораздельным слово «ликбез». И Тартаков словно понял, почувствовал это. Допев монолог Онегина, он не уходит. Раскланиваясь в ответ на восторженные аплодисменты, он делает рукой знак, что хочет говорить. «А теперь я спою вам, что было дальше. Понимаете, Онегин все-таки полюбил Татьяну. Поздно полюбил. Она уже вышла замуж за другого. Вот какая беда!» И написал он ей письмо. Невозможно рассказать, как принимают слушатели письмо Онегина. Сколько раз я слышала Онегина в том же Мариинском театре с тем же Тартаковым. Никогда, кажется, он так не пел, никогда так не волновало меня его исполнение, как сегодня, в этом больничном зале перед горсточкой людей. Я осталась еще на один номер программы. Хотелось посмотреть номер экзотического циркача, индуса или араба. Как он был великолепен! В цирковом трико и костюме он бережет их, как свой цирковой паспорт. В восточном тюрбане он проделал все, что можно исполнить одному, без партнеров и реквизита. Жонглировал самыми неожиданными предметами. Плясал сперва медленно, потом бурно-воинственно. Вместо аккомпанемента он пел с закрытыми глазами то убаюкивающую песню, то яростную, с гортанными выкриками, львиными прыжками. Огромные восточные глаза сверкали, синеватые белки их двигались угрожающе. Было до слез грустно видеть этого человека, затерянного в чужом краю, подметающего двор, скалывающего лед в мечтаньях о минувшем блеске цирковой арены. Шпалерная, шпалерная, шпалерная улица. Улица, улица, я, брат, пьяна. Улица, улица, я, брат, устала. Улица, улица, еле бреду. Я тебя, шпалерная улица, знаю наизусть. Начинаешься ты с бывшей предварилки, петербургского дома предварительного заключения. Страшный дом, проклятое место. Но я видела, как весело было в нем и вокруг него в феврале 1917 года, когда толпа освобождала отсюда политических заключенных. А на противоположной стороне Шпалерной улицы, наискосок от предварилки, за высоким каменным забором, похожим на крепостную стену, поздней весной каждый год цветет яблоня. Единственная яблоня, какую я знаю во всем Петрограде. Когда она цветет, я хожу к ней на свидание. Всегда делаю крюк, чтобы, проходя мимо, увидеть ее в облаке бело-розовых цветов. Вот точно так же до революции я ездила на свидание с единственным знакомым мне в Петербурге Орешником. Он рос перед самым концертным залом Павловского вокзала. В густом массиве древесных и кустарниковых пород, окольцованных сплошной круглой садовой скамьей, откуда-то затесался милый, простой, ручной, как домашнее животное, куст орешника. Его листья нельзя спутать ни с какими другими. У большинства деревьев и кустов листья либо глянцевитые, либо просто гладкие, как у ольхи или липы. А у орешника лист мохнатый, добрый, как губы жеребенка, осторожно берущий хлеб из руки человека. Однажды на этом павловском орешнике, случайном госте пышного дворцового парка, я увидела плоды. Маленькие светлые орешки, сложенные в пятерку, были похожи на мягкие подушечки кошачьей лапки, а зеленые бахромки между ними напоминали коготки. У меня не достало духу сорвать эту ореховую лапку. Я только замаскировала ее, засунув глубоко в чащу других ветвей. Все это я перебираю в памяти, чтобы не думать об утомлении и голоде. Мысли мои движутся вяло, как редки лапшинки в жидком супе.